Часть вторая. Противостояние. Глава 13. Болезнь без названия. Первое. Женщина тряслась, прижимая дочь, и смотрела на своего сына, лежащего на кровати у противоположной стены большой комнаты. Ее муж следил за ней, как будто стремился сдержать от неразумного порыва. Около получаса назад ушел местный деревенский знахарь, оставив после себя черное облако неумолимого вердикта. Он осмотрел мальчика, после чего попятился, и как он не хотел, чтобы его реакция осталась незамеченной, хозяин дома все же ее уловил. Мать ребенка оказалась менее наблюдательной. Возможно, интуиция подсказывала ей, что дела плохи бесповоротно, и ее внимание полностью приковал мальчик. Ее муж, следивший за знахарем, жестом выманил его в соседнюю комнату. Тот заметно дрожал и, казалось, раскаивался в том, что вообще пришел. «Он умрет?» — прямо спросил мужчина. Знахарь, седой жилистый старик, еще полный силы и редкого для деревенского жителя здоровья, вздрогнул, словно сзади ему приставили нож. Мужчина настырно повторил свой вопрос, но знахарь не представлял, как объяснить крестьянину, что смерть его сына даже не полбеды, и что необходимо побеспокоиться о другом. Мальчик в соседней комнате с сухим горячим телом и странно блестевшими глазами нес в себе признаки болезни, у которой даже не было названия. Почти полвека назад, будучи учеником, знахарь слышал от своего учителя о чем-то похожем, но считал это не больше, чем мифом. Безусловно, его учитель, заикнувшись о несуществующей болезни, рассказал далеко не обо всем. Конечно, потому что это была ересь, из-за которой было легко умереть. Нити разговора тянулись в доисторические времена, когда якобы существовала иная цивилизация. И именно болезнь без названия уничтожила ее, хотя, как утверждал еретический миф, иная цивилизация обладала множеством лекарей с фантастическими способностями. Тем не менее, люди почти полностью вымерли. О том, что подобная болезнь сделает с теперешним миром, можно было не гадать. Болезнь распространялась как ветер и, казалось, не имела определенного источника. К счастью, говорил когда-то учитель, это осталось в прошлом. Однако мальчик в соседней комнате опровергал то давнее утверждение. Знахарь уже знал, что не ошибался. Мальчик, уже обреченный, хранил в себе потенциальную угрозу всему живому, и то, когда она выльется из его тела, как из лопнувшего сосуда, было вопросом времени. «Раздери меня, вепрь! Он умрет!» — повысил голос мужчина. Знахарь, так и не придумав, что сказать, пробормотал: «Да». Мужчина заметно паник, все еще сверля взглядом знахаря, как будто надеялся, что тот отменит собственные слова. Наконец он прошептал: «Никакой надежды». Знахарь вспомнил о слухах, распространявшихся последнюю неделю, о чудесном мальчике, идущем по стране и лечащем самые тяжелые болезни. Правда ли это, или всего лишь слухи? Знахарь не знал, хотя склонялся к мысли, что слухи не рождаются на пустом месте, и кто-то подобный существует в действительности. Однако знахарь сомневался, что мальчик одолеет болезнь без названия. В любом случае, он далеко отсюда. Если он существует, он идет гораздо южнее, южнее столицы, где-то ближе к Лакасли или Лоредо. Но до этих городов более сотни миль. Нет, чудесное небесное дитя не появится здесь, не появится там, где он в данный момент нужнее всего. Знахарь встряхнулся. Чем мечтать о несбыточном, лучше самому хоть что-нибудь сделать, прежде всего уйти из этого обреченного дома. «Не подходите к нему», — выдавил он, — «ни в коем случае не подходите». «Мальчик заразен, он...» Знахарь запнулся. Мужчина, ожидая, смотрел на него. «Он может многих заразить, не только вас. И тогда умрет не только он. Я должен сообщить об этом коменданту. Обязан. Если я этого не сделаю, меня потом казнят. Кроме того, если промолчать, случится беда. Люди в вашей деревне — это самое малое, кого настигнет смерть». Знахарь воздел глаза к небу. Минуту они молча смотрели друг на друга. Затем знахарь шагнул к двери и на пороге добавил: «Не подходите к нему. Даже если он умрет, и лучше, покиньте комнату. Выйдите оттуда».